Глава 68. Проспав несколько часов в тяжелом оцепенении, Консуэла проснулась от какого-то непрерывного шума. С одной стороны, старуха-бабушка, чья кровать почти касалась ее кровати, надрывалась от пронзительного, раздирающего грудь кашля. С другой, молодая женщина кормила грудью ребенка и убаюкивала его пением. Храп мужчин напоминал звериное рычание. Маленький мальчик плакал, ссорясь со своими тремя братьями, лежавшими на одной с ним постели. Женщины поднялись, чтобы утихомирить их, и своими уговорами и угрозами наделали еще больше шума. Это беспрерывное движение, детские крики, грязь, вонь, удушливый воздух, наполненный густыми смрадными испарениями, стали до того противны Консуэла, что терпеть дольше она была не в силах. Одевшись потихоньку, она воспользовалась минутой, когда все угомонились, выскользнула из дому и принялась отыскивать уголок, где могла бы поспать до утра. Ей казалось, что она лучше заснет на свежем воздухе. Всю прошлую ночь она шагала по дорогам и потому не заметила холода. К тому же теперь она была в подавленном состоянии, сменившем то возбуждение, в котором убегала из замка. Да и самый климат этого горного края был гораздо суровее, чем в окрестностях замка Исполинов. Консуэла почувствовала озноб и ужасное недомогание. Со страхом стала она думать о том, что если с самого начала ей так плохо, то, пожалуй, она не сможет вынести предстоящих ей пеших переходов и бессонных ночей. Хоть она и упрекала себя в том, что стала принцессой, привыкнув к беззаботной жизни в замке, но в этот миг за час хорошего сна она готова была бы отдать остаток жизни. Не смея вернуться в дом из боязни разбудить и потревожить хозяев, она принялась разыскивать вход в какой-нибудь сарай, наткнулась на полуоткрытую дверь коровника и ощупью пробралась в него. Там царила глубочайшая тишина. Считая помещение пустым, Консуэла растянулась в яслях, полных соломы, теплота и здоровый запах которой показались ей восхитительными. Она начинала уже засыпать, как вдруг почувствовала на лбу чье-то горячее влажное дыхание. Потом оно исчезло, затем послышалось громкое сопение и какое-то сдавленное ворчание. Когда прошел первый испуг, Консуэла разглядела в предрассветных сумерках длинную фигуру с двумя огромными рогами над головой. То была красавица-корова, которая, просунув морду в ясли и удивленно обнюхав девушку, со страхом отшатнулась. Консуэла забилась подальше в угол, чтобы не мешать животному, и преспокойно заснула. Ухо ее скоро привыкло ко всем звукам коровника. К лязгу цепей, задевающих о кольца, к мычанию коров, к треню рогов о перекладины яслей. Она не проснулась, даже когда работники пришли выгонять коров во двор, чтобы на открытом воздухе подоить их. Коровник опустел. В углу, куда забилась Консуэла, было так темно, что ее не заметили, и солнце уже встало, когда она открыла глаза. Утопая в соломе, Консуэла еще несколько минут наслаждалась блаженным покоем и радовалась, чувствуя себя отдохнувшей и окрепшей, готовой снова легко и беззаботно пуститься в путь. Первое, что она увидела, выскочив из яслей, чтобы разыскать Иосифа, был он сам, сидящий на краю яслей напротив. «Вы причинили мне немало беспокойства, милый сеньор Бертони», — сказал он. «Когда девушки сообщили мне, что вас нет в комнате, и они не знают, куда вы девались, я принялся повсюду вас искать. И только вернувшись в отчаянии сюда, где провел ночь, я, к своему великому удивлению, увидел вас. Я выбрался отсюда в предрассветной мгле и не воображал, что найду вас тут, прямо напротив себя, в куче соломы, под носом у этих животных, которые могли вас поранить. Право, сеньора, вы слишком отважны и вовсе не думаете об опасностях, которым себя подвергаете». «Какие опасности, милый мой Беппа?» — с улыбкой спросила Консуэла, протягивая ему руку. «Эти славные коровы не такие уж свирепые животные, и я причинила им больше страха, чем они могли бы причинить мне вреда». «Но, сеньора», — понизив голос, возразил Иосиф, «вы среди ночи забираетесь в первое попавшееся помещение. Другие люди, кроме меня, могли быть в этом коровнике. Какой-нибудь грубый батрак или бродяга менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппа. Что если бы вместо тех яслей, где вы спали, вы попали в соседние, и в них вместо меня разбудили бы какого-нибудь солдата или мужлана?» Консуэла покраснела при мысли, что спала так близко от Иосифа и совершенно наедине с ним в потемках. Но это смущение только усилило ее доверие и дружбу к славному юноше. «Видите, Иосиф», — промолвила она, — «небо не покидает меня и в моем безрассудстве, раз оно привело меня к вам. Это оно вчера утром послало мне встречу с вами у источника, когда вы предложили мне свой хлеб, свое доверие и свою дружбу. Оно же этой ночью отдало под вашу братскую защиту мой беспечный сон». Тут она со смехом рассказала ему, как скверно провела ночь в общей комнате с шумной семьей фермера и как хорошо и покойно чувствовала себя среди коров. «Значит, правда, — заметил Иосиф, — что у скота и жилье лучше, и нравы мягче, чем у человека, который за ним ухаживает. Так думала и я, засыпая в яслях. Эти животные не возбудили во мне ни страха, ни отвращения. Я упрекала себя за то, что привыкла к роскоши, и теперь общество мне подобных и соприкосновение с нуждой стали для меня невыносимы. Почему это, Иосиф? Тот, кто рожден в нищете, не должен бы, встретившись с ней снова, чувствовать то презрительное отношение, к которому я поддалась. Ведь сердце мое не развратилось в атмосфере богатства. Откуда же эта изнеженность, которая понудила меня сегодня ночью сбежать от зловония и жары, и суетни, и гомона этого жалкого человеческого выводка? Да потому что опрятность, чистый воздух и порядок в доме – законная и настоятельная потребность всех избранных натур», – ответил Иосиф. «Кто рожден артистом, тому свойственно чувство прекрасного, доброго и неприязнь ко всему грубому, безобразному, а нищета безобразна. Я тоже крестьянин, и родители произвели меня на свет под соломенной крышей, но они были врожденные артисты. В нашем скромном домике царили чистота и порядок. Правда, наша бедность приближалась к довольству, тогда как крайняя нужда, быть может, заглушает все, даже самое стремление к чему-то лучшему». «Несчастные люди», — проговорила Консуэла. «Будь я богата, сейчас бы выстроила им дом, а если бы была королевой, то избавила бы их от всех налогов, всех монахов и всех евреев, которые их разоряют». «Будь вы богаты, вы и не подумали бы об этом, а родясь королевой, не захотели бы этого. Так уж устроен мир». «Значит, мир устроен очень плохо». «К несчастью, да. И без музыки, уносящей душу в мир совершенства, человеку, сознающему скудость земной юдоли, пришлось бы убить себя». «Убить себя легко, но это пойдет на пользу только самоубийце». «Нет, Иосиф, нужно и богатому оставаться человечным». «А так как это, по-видимому, невозможно, то следовало бы, по крайней мере, всем беднякам стать артистами». «Совсем неплохая мысль, Иосиф. Если бы все несчастные понимали и любили искусство настолько, что смогли бы опоэтизировать страдания и украсить нищету, тогда сами собой исчезли бы грязь, отчаяние, самоуничижение, и богачи не позволяли бы себе так попирать ногами и презирать бедняков. Ведь к артистам всегда чувствуют некоторое уважение». «Ах, вы впервые заставляете меня над этим задуматься», — воскликнул Гайден. «Стало быть, искусство может иметь очень серьезные и очень важные для человечества цели». «А вы думали до сих пор, что оно является только развлечением?» «Нет, я думал, что это болезнь, страсть, гроза, бушующая в сердце, пламя, загорающееся в нас и переходящее от нас к другим. Если вы знаете, что такое искусство, скажите мне». «Скажу тогда, когда это мне самой станет ясно. Но можете не сомневаться, Иосиф, искусство — это нечто великое. А теперь идем. И смотрите, не забудьте скрипку, она ваше единственное достояние, друг Беппа, источник вашего будущего богатства». Они начали с того, что запаслись провизией для скромного завтрака, решив насладиться им на травке в каком-нибудь романтическом уголке. Но когда Иосиф вытащил кошелек, чтобы расплатиться, хозяйка улыбнулась и сдержанно, однако решительно, отказалась от денег. Как ни уговаривала ее Консуэла, та была непреклонна и даже следила, как бы ее юные гости не сунули потихоньку детям какой-нибудь монетки. «Не забывайте», — сказала она, наконец, с некоторым высокомерием Иосифу, продолжавшему настаивать, «что мой муж дворянского рода, и, поверьте, несчастье не унизило его до того, чтобы брать деньги за оказанное гостеприимство». «Такая гордость кажется мне несколько преувеличенной», — заметил Иосиф своей спутнице, когда они вышли на дорогу. «У этих людей, пожалуй, больше спеси, чем доброты». «А я вижу в них одну доброту», — ответила Консуэла. «И мне очень грустно и стыдно при мысли, что я, видите ли, не смогла примириться с неудобствами дома, где не побоялись обременить и унизить себя присутствием такого бродяги, как я. Ах ты, проклятая разборчивость! Дурацкая изнеженность баловней жизни! Ты не дуг, ибо даешь здоровье одним в ущерб другим». «Вы слишком большая артистка, чтобы так близко принимать к сердцу все земное», — проговорил Иосиф. «Мне кажется, что артист должен относиться хладнокровнее и безразличнее ко всему, что не имеет отношения к его искусству. В трактире в Клотау, где я услышал о вас и о замке Исполинов, говорили, что граф Альберт Рудольштадт при всех своих странностях большой философ. Вы почувствовали, сеньора, что нельзя одновременно быть артистом и философом. Вот почему вы и обратились в бегство. Не принимайте же так близко к сердцу человеческие страдания. и давайте вернемся к нашим вчерашним занятиям». «Охотно, Беппа. Но прежде чем начать, знайте, что граф Альберт, хотя и философ, но еще более великий артист, чем мы с вами». «Правда? Значит, у него есть все, чтобы быть любимым?» — вздохнув, проговорил Иосиф. «Все, на мой взгляд, кроме бедности и низкого происхождения», — ответила Консуэла. Незаметно для себя, подкупленная вниманием Иосифа, побуждаемая его наивными вопросами, которые он задавал дрожащим голосом, она увлеклась и с удовольствием долго рассказывала ему о своем женихе. Каждый ответ ее неминуемо требовал объяснения, и так, переходя от одной подробности к другой, она постепенно поведала ему о всех особенностях чувства, внушенного ей Альбертом. Быть может, такая полная откровенность с юношей, с которым она познакомилась лишь накануне, была бы неуместна при всяких других условиях, и только столь странное стечение обстоятельств могло вызвать подобное доверие. Как бы то ни было, Консуэла поддалась непреодолимой потребности припомнить все достоинства своего жениха и поверить их дружескому сердцу. И рассказывая, она с такой же радостью, с какой пробует свои силы после тяжелой болезни, почувствовала, что любит Альберта больше, чем думала, когда обещала ему приложить все старания, чтобы любить только его одного. По мере того, как она удалялась от Альберта, Консуэла могла без страха давать волю своему воображению. И теперь, когда ее уже не пугала необходимость принять слишком скоро бесповоротное решение, все, что было в характере Альберта прекрасного, благородного, достойного, представало перед ней в более ярком свете. Гордость Консуэлы не страдала больше при мысли о том, что ее могут обвинить в честолюбии. Раз она бежала, тем самым как бы отказываясь от земных благ, связанных с этим браком, она могла, не стесняясь и не краснея, отдаться чувству, владеющему ее душой. Имя Анзалетты ни разу не сорвалось с ее языка, и она с радостью заметила, что ей даже в голову не пришло упомянуть о нем, когда она рассказывала Иосифу о своем пребывании в Чехии. Излияния эти, быть может, неуместные и безрассудные, оказались чрезвычайно полезными. Иосиф понял, насколько Консуэла в сердце своем серьезно предана другому. И смутные надежды, невольно зародившиеся в нем, рассеялись, как сны. Юноша постарался заглушить в себе даже самое воспоминание о них. После одного или двух часов молчания, наступившего вслед за оживленной беседой, Иосиф твердо решил не видеть впредь в Консуэлле ни очаровательной сирены, ни опасного загадочного товарища, а только великую артистку и благородную женщину, чья дружба и советы могли самым благотворным образом повлиять на всю его жизнь. Желая ответить откровенностью на откровенность, а также стремясь создать двойную преграду собственным пылким чувствам, он открыл ей свою душу и рассказал, что также не свободен и даже, можно сказать, считается женихом. Роман Гайдена был не столь поэтичен, как роман Консуэла. Но тому, кто знает его завершение, известно, что он был не менее чист и не менее благороден. Юноша питал дружеские чувства к дочери своего великодушного хозяина, парикмахера Келлера. И тот, видя их невинную взаимную привязанность, сказал ему однажды: «Иосиф, я доверяю тебе. Ты, кажется, любишь мою дочь, и она, вижу, неравнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то, став на ноги, будешь моим зятем». При исполненной горячей благодарности Иосиф дал слово, поклялся хранить верность и, хоть нисколько не был влюблен в свою невесту, считал себя связанным на всю жизнь. Рассказывал он об этом с грустью, который был не в силах победить, сравнивая свое истинное положение с упоительными мечтами, от которых ему приходилось отказаться. Консуэла же увидела в этой грусти признак глубокой, непреодолимой любви его к дочери Келлера. Гайден не посмел разубеждать Консуэла, а ее уважение, ее уверенность в порядочности и чистоте Беппа только выросли благодаря его признанию. И так их путешествие не было омрачено ни одной из тех опасных вспышек, каких можно ожидать, когда юноша и девушка, милые, умные и питающие друг к другу симпатию, отправляются в двухнедельное странствование в условиях полной свободы. Хотя Иосиф и не любил дочь Келлера, он не стал разубеждать Консуэла, которая принимала его верность данному слову за верность любящего сердца. И хотя подчас в груди его и бушевала буря, он так хорошо умел с нею справляться, что целомудренная его спутница, покоясь в чаще леса на ложе из вереска, в то время как он охранял ее сон, точно верный пес, или шагая с ним рядом по пустынной местности, вдали от человеческого взора, неоднократно ночуя с ним то в Риге, то в пещере, ни разу не заподозрила ни его внутренней борьбы, ни величия его победы над собой. Когда в старости Гайден прочел первые книги исповеди Жан-Жака Руссо, он улыбнулся сквозь слезы, вспомнив свое путешествие с Консуэло по богемскому лесу, где спутниками их были робкая любовь и благоговейное целомудрие. Но однажды добродетель юного музыканта все же подверглась тяжкому испытанию. Когда погода была хорошей, дорога легкой и луна ярко светила, они шли ночью, избирая этот наилучший и самый надежный способ пешего путешествия, избавлявший их от риска набрести на неудачный ночлег. А днем они делали привал в каком-нибудь тихом укромном местечке, где и проводили время, высыпаясь, обедая, болтая и занимаясь музыкой. Как только с наступлением вечера начинало тянуть холодком, они, поужинав и собрав вещи, пускались в путь и шли до рассвета. Таким образом, они избегали утомительной ходьбы в жару, любопытных взоров, грязи постоялых дворов и траты денег. Но когда дождь, зачастивший в возвышенной части богемского леса, где берет свое начало Влтава, вынуждал их искать прибежище, они укрывались где могли, то в хижине крестьянина, то в сарае какой-нибудь усадьбы. Они старательно избегали харчевин, хотя легче могли бы найти там приют, опасаясь неприятных встреч, грубых намеков и скандалов. И вот однажды вечером, укрываясь от грозы, они зашли в хижину к козьему пастуху, все гостеприимство которого проявилось в том, что он, зевая и указывая на овчарню, сказал им: «Ступайте на сеновал». Консуэло по обыкновению проскользнула в самый темный угол, а Иосиф собирался устроиться поодаль, в другом углу. Как вдруг наткнулся на ноги спящего человека, который разразился грубой бранью. В ответ на его проклятие послышались другие ругательства, и Иосиф, напуганный подобной компанией, приблизился к Консуэло и схватил ее за руку, боясь, как бы кто-нибудь не лег между ними. Сначала они хотели тотчас же уйти, но дождь лил как из ведра, стуча по дощатой крыше сарая, да к тому же все снова заснули. «Подождем, пока пройдет дождь», — прошептал Иосиф. «Вы можете спать спокойно. Я не сомкну глаз и буду рядом. Никому в голову не придет, что тут женщина. Но как только погода станет более или менее сносной, я вас разбужу, и мы выберемся отсюда». Консуэло далеко не успокоилась, но уйти теперь было, пожалуй, еще опаснее, чем оставаться. Пастух и его гости могли обратить внимание на то, что молодые люди боятся ночевать с ними. Это возбудило бы подозрение насчет пола наших путников или наличия у них большой суммы денег. И будь это люди злонамеренные, они последовали бы за нашими путниками, чтобы напасть на них. Сообразив это, Консуэло притихла, но под влиянием вполне понятного страха продела руку под руку Иосифа с чувством глубокого доверия к его неусыпной заботливости. Оба не спали, и когда дождь перестал, собрались уже уходить, как вдруг услышали, что их неизвестные соседи зашевелились, встали и принялись тихонько переговариваться на каком-то непонятном наречии. Подняв и взвалив на плечи тяжелый груз, они вышли, обменявшись с пастухом несколькими словами по-немецки, из которых Иосиф заключил, что они занимаются контрабандой, и хозяин посвящен в их дела. Было не больше полуночи, всходила луна, и Консуэло при свете ее лучей, косо падавших в полуоткрытую дверь, уловила блеск оружия в тот момент, когда незнакомцы прятали его под плащи. Затем сарай опустел, пастух оставил ее вдвоем с Гайденом. Он ушел вместе с контрабандистами, чтобы проводить их по горным тропинкам и указать переход через границу, известный, по его словам, ему одному. «Не вздумай обмануть нас. При первом же подозрении я всажу тебе пулю в лоб», — сказал ему один из этих людей, человек с энергичным суровым лицом. То были последние слова, слышанные Консуэло. Гравий хрустел еще несколько минут под мерным шагом контрабандистов. Затем шум соседнего ручья, вздувшегося от ливня, заглушил удалявшийся топот ног. «Мы напрасно боялись их», — проговорил Иосиф, не выпуская, однако ж, руки Консуэло, которую он все еще прижимал к груди. «Эти люди больше нашего избегают человеческих глаз». «Вот потому-то мы с вами и подвергались опасности», — ответила Консуэло. «Вы хорошо сделали, что, наткнувшись на них в темноте, не ответили на их ругательство. Они приняли вас за одного из своих. Иначе они, пожалуй, сочли бы нас за шпионов и расправились с нами. Но теперь, слава богу, бояться нечего, наконец-то мы одни». «Спите же», — сказал Иосиф, с сожалением чувствуя, что Консуэло отпустила его руку. «Я не засну, и с зарей мы уйдем отсюда». Консуэло устала больше от страха, чем от ходьбы. Она так привыкла спать под защитой своего друга, что сейчас же уснула. Но Иосиф, также привыкший после многих волнений засыпать подле нее, на этот раз не смог ни на минуту забыться. Рука Консуэла, целых два часа подряд дрожавшая в его руке, возбуждение, вызванное страхом и ревностью и вновь пробудившее всю силу его любви, последние слова, которые, засыпая, пробормотала Консуэла, «Наконец-то мы одни». Все это зажгло в нем пылкую страсть. Вместо того, чтобы из уважения к Консуэла уйти по обыкновению вглубь сарая, он, видя, что сама она не думает от него отдаляться, остался сидеть подле нее. Сердце его так громко колотилось, что не усни Консуэла, она слышала бы его удары. Все тревожило Иосифа. Унылый шум ручья, стон ветра в елях, лунные лучи, пробившиеся сквозь щели крыши и слабо освещавшие бледное, обрамленное черными кудрями лицо Консуэла. И, наконец, то жуткое и грозное, что проникает из внешнего мира в сердце человека, когда он окружен дикой природой. Иосиф начал было успокаиваться и засыпать, как вдруг почувствовал на своей груди словно прикосновение чьих-то рук. Он вскочил и наткнулся на крошечного козленка, который прижимался к нему, чтобы погреться. Иосиф приласкал его и, сам не зная почему, принялся целовать, орошая слезами. Наконец рассвело, и, увидев более отчетливо благородное чело и серьезные и спокойные черты Консуэла, юноша устыдился своих мук. Он вышел, чтобы освежить лицо и голову в ледяных водах ручья. Ему словно хотелось очиститься от греховных мыслей, затуманивших его мозг. Консуэла скоро присоединилась к нему и стала умываться так же весело, как проделывала это каждый день, стараясь стряхнуть с себя тяжесть сна и храбро освоиться с утренним холодом. Ее удивил расстроенный и грустный вид Гайдена. «О, на этот раз, друг Беппа, вы хуже моего справляетесь с усталостью и волнениями. Вы бледны, как эти цветочки, которые точно плачут, склонившись над водой. Зато вы свежи, как эти чудные дикие розы, которые будто смеются на берегах ручья», — ответил Иосиф. «С усталостью-то я умею бороться, хотя вид у меня и тщедушный. А вот волнение, сеньора, я и в самом деле не умею переносить». Все утро он был грустен. Когда же они сделали привал на чудесном отлогом лугу под сенью дикого винограда, чтобы подкрепиться хлебом и орехами, Консуэла, желая выяснить причину его мрачного расположения духа, закидала его таким множеством наивных вопросов, что он не смог удержаться от соблазна поведать ей о глубоком недовольстве собой и своей судьбой. «Ну, если уж вам так хочется знать, извольте, я думаю о том, что очень несчастен, так как с каждым днем понемногу приближаюсь к Вене, где живет моя невеста, с которой я связал себя обетом на всю жизнь, в то время как сердце мое не лежит к ней. Я не люблю и чувствую, что никогда не полюблю ее. Однако я дал слово и сдержу его». «Да может ли это быть?» — воскликнула пораженная Консуэла. «В таком случае мой бедный Беппа, наши участи, казавшиеся мне во многом такими сходными, на самом деле совершенно различны. Вы бежите к невесте, которую не любите, а я бегу от жениха, которого люблю. Странная судьба. Одним она дает то, что их страшит, а у других отнимает то, что им дорого». Говоря так, она дружески пожала ему руку. И Иосиф прекрасно понял, что слова эти были внушены и отнюдь не зародившимися подозрениями насчет его безрассудства или желанием проучить его. Именно поэтому урок оказался особенно полезным. Консуэла сочувствовала его несчастью, горевала вместе с ним и в то же время искренним восклицанием, вырвавшимся из самой глубины ее сердца, показала, что любит другого беззаветно и непоколебимо. То была последняя вспышка страсти у Иосифа. Он схватил скрипку и силой, ударив по ней смычком, постарался забыть эту бурную ночь. Когда они снова пустились в путь, он уже совсем отрешился от своей несбыточной любви. И во время последующих событий испытывал к молодой девушке только самую сильную, самую преданную дружбу. Когда Консуэла, видя Иосифа сумрачным, пыталась утешить его ласковыми словами, он говорил ей: «Не беспокойтесь обо мне. Хоть я и обречен не любить свою жену, я буду, по крайней мере, чувствовать к ней дружбу. А дружба все-таки утешение, когда нет любви. Я понимаю это лучше, чем вы можете думать».